Глава 17. Веселые танцоры. Узнав, что рано утром в небе можно увидеть одновременно 4 планеты, я решила встать до рассвета и поставила будильник на 6:30. Я вылезаю из кровати, свет не включаю, пытаясь привыкнуть к темноте, и выхожу на улицу, захватив с собой бинокль, в куртке прямо поверх пижамы. У меня на телефоне есть карта неба, так что я понимаю, в каком направлении смотреть. На юго-западе сияет Юпитер, на юго-востоке видна Венера. Эти две планеты мне неплохо знакомы. Прямо над Венерой, на расстоянии примерно в одну Луну, я неожиданно вижу более далекую планету — Сатурн. Его окружает светящееся кольцо, напоминающее лунный свет. Один день на Венере длится дольше нашего года. Я надеюсь разглядеть, как из-за горизонта появляется Меркурий, но ничего не вижу из-за низкой темной тучи. Возвращаюсь в кровать и смотрю из окна, как облака проплывают мимо Венеры и Сатурна. Прежде чем опять провалиться в сон, успеваю услышать, как начинается дождь, как мычит бык. Когда я просыпаюсь, кажется, что это утренняя сонная прогулка среди планет была лишь сном. В середине прошлой зимы, вскоре после возвращения на Оркни, я впервые заинтересовалась астрономией. Длинные зимние ночи, отсутствие светового загрязнения, открытые ландшафты без деревьев, высоких домов и гор — все это делает Оркни идеальным местом для наблюдения за звездами. В определенных условиях отсюда невооруженным взглядом видна галактика Андромеды, которую можно разглядеть только на очень темном небе. Пора бы заняться астрономией — отличный предлог для курильщика, чтобы в очередной раз выскочить на улицу, но постепенно это перерастает для меня в нечто большее. Как-то вечером, вместо собрания анонимных алкоголиков, я отправилась на первую встречу Аркнейского общества астрономов. Ведь я бросила пить для того, чтобы заняться чем-то другим, а не для того, чтобы вести разговоры о том, что я бросила пить. С тех пор я выхожу по ночам на улицу и встаю в стойку астронома. Голова запрокинута, рот открыт. Вскоре возникает головокружение. Я видела Международную космическую станцию прямо у себя над головой, стоя на покрытом льдом холме в Орфире. Укрывшись за одним из камней Бродгара в центре Оркни, я наблюдала за сверкающим куполом ночного неба над окружающими меня низкими холмами и темными озерами. Как-то утром я проснулась у себя в розовом коттедже в ярости. Мне приснилось, что я в ночном клубе и чувствую себя весьма некомфортно, потому что не пью. Целых 10 лет я тусила по клубам, концертам и ночным барам, и, по крайней мере, в течение последних 5 лет это были дикие ночи с кучей народу, гремящими басами и водкой. Но с тех пор, как я бросила пить, ночи я обычно проводила дома. Иногда мне казалось, что жизнь кончена. Я не могла представить, как вообще танцевать трезвой. Каждый год в середине декабря, пока мы погружены в повседневные хлопоты в преддверии Рождества, Земля проходит сквозь облако мусора от астероида 3200 Фаэтон. Когда крошечные кусочки пыли и льда из этого облака врезаются в атмосферу Земли на скорости около 216 тысяч километров в час, они сгорают, формируя так называемые падающие звезды, которые, конечно, к звездам отношения не имеют. На самом деле это метеоры, которые распадаются при столкновении с атмосферой, каждый год образуя звездопад Геминиды. Прошлой зимой я несколько ночей отправлялась одна на окраину Кёркоула, подальше от уличных огней, надеясь увидеть падающие звезды. Это как раз был период звездопада. Увы, было слишком облачно, но мне понравилось гулять поздно вечером на холоде, вести себя подозрительно, будучи на удивление трезвой. А этой зимой на Папии, примерно за полчаса до полуночи, я вношу в сад стул и теплое одеяло, устраиваюсь поудобнее и рассматриваю небо. Луны нет, ничто не мешает любоваться звездами. Красивая ясная ночь, над розовым коттеджем раскинулся Млечный Путь. Я выключила дома свет и даже ноутбук закрыла, чтобы ничего не портило вид. Внимательно осматриваю Млечный Путь в бинокль. Удается насчитать 7 плеяд. Наверное, описывая ночное небо как лучезарное или сверкающее, аркнейский поэт Роберт Рэндалл говорил как раз о такой ночи. За полчаса мне удалось увидеть 19 метеоров. Каждый буквально на секунду испускает потоки ослепительного света. Метеоры отличаются по размеру и яркости. Один из них так сияет и висит так низко в небе, что я вслух говорю «Вау!». Но каждый раз звездопад прискорбно короткий. В нескольких домах на острове горит свет, и я прислушиваюсь к происходящему. То корова замычит, то собака залает. Но в основном слышу только море. На разных сторонах острова оно звучит по-разному. На востоке, там, где Северное море ласкает пляжный песок, волны словно трещат. А на западе, где Атлантический океан бьется о скалы и утесы, слышны раскаты грома. Океаны и побережья словно неустанно пишут гармоничные, сменяющие друг друга мелодии. Фоновую музыку жизни на острове. Вскоре облака перемещаются туда, где раньше можно было увидеть звезды, и небо вновь становится совершенно темным. Едва я успеваю вернуться в дом, как начинается сильный дождь. Крепко стоя на земле в резиновых сапогах, я мысленно рисую картину своей нынешней жизни, кочевой, близкой к корням, думаю о движении луны, солнца и звезд. Зимой местные старики ходят к соседям в гости по ночам в полнолуние, когда достаточно светло, чтобы спокойно вернуться домой. Я думаю о том, почему сезоны и годы сменяют друг друга, о том, как мои органы чувств воспринимают окружающий мир. Развивается пространственное воображение в астрономических масштабах, расширяются границы. Я с удовольствием узнаю новые интересные факты. Например, что есть три этапа сумерек — гражданские, морские и астрономические. Морские сумерки завершаются, когда море сливается с небом, и навигация по горизонту становится невозможной. Я слышала, что для больших расстояний лучше всего подходит периферическое зрение. Иногда предметы исчезают, если смотреть прямо на них. Еще я узнала, почему кажется, будто звезды мерцают. Все дело в том, что летящий к нам свет вторгается в и без того турбулентную атмосферу вокруг Земли. Свет отчаянно старается пробиться к нам. Вот почему это такое красивое зрелище. Четыре веснушки у меня на левом запястье образуют параллелограмм, и теперь я понимаю, что он напоминает созвездие близнецов. Я думаю о том, что Луна отдаляется от Земли, и пусть лишь на 3,78 сантиметра в год, то есть с той же скоростью, что растут ногти на руках, но все равно это очень грустно. Когда я впервые выезжала с Оркни, друг Шон подарил мне компас. Я надевала его на вечеринке как кулон, и когда окружающие спрашивали зачем, отвечала, чтобы легко найти путь домой. Где бы я ни была, моим домом всегда оставался север. Как-то ночью я где-то оставила свой компас. Именно тогда я и потерялась окончательно. Я нашла в Кёркуоле место, откуда открывается лучший вид на северное небо. Надо забраться на наружную пожарную лестницу старого театра. Ночами, когда, по моим сведениям, наблюдалась высокая геомагнитная активность, я забиралась туда в надежде увидеть северное сияние, которое здесь называют веселыми танцорами. Обычно мне не везло, но иногда удавалось разглядеть за облаками волшебный свет. Однако этой зимой ожидается повышенная солнечная активность, а в 2013 году и вовсе солнечный максимум, то есть период наибольшей активности Солнца за 11-летний цикл. Когда электрически заряженные частицы, испускаемые Солнцем, вторгаются в атмосферу Земли, они начинают светиться. А так как они повторяют контуры магнитных полей Земли и передвигаются, создавая наслоение, получается тот самый эффект танца. Мы живем в северных широтах и можем достаточно часто наблюдать северное сияние. Но сами обычно находимся чуть южнее него, а не прямо под ним, как если бы жили внутри полярного круга. Частицам солнечного ветра нужно 2-3 дня на то, чтобы попасть в атмосферу. На сайте НАСА нахожу сделанные буквально несколько минут назад снимки поверхности Солнца от обсерватории солнечной динамики. Белые выступы на фото — это солнечные вспышки, которые выбрасывают энергию в межпланетное пространство. Я узнаю, что полярное сияние наблюдается и на других планетах. Прямо возле парадного входа в розовый коттедж открывается идеальный вид на северное сияние, если выключить свет. Около 75% всего, что я вижу, — это небо, а если чуть запрокинуть голову, и вовсе 100%. В первые пару недель на Папе я видела веселых танцоров отчетливее, чем когда-либо раньше. Даю глазам привыкнуть к темноте. Это занимает примерно столько же времени, что и выкурить одну сигарету. И у меня вырывается. Ну и ну. Раньше я видела зеленоватую, мягко мерцающую арку, стоящую низко на севере. Но сегодня все небо заполнено живыми фигурами. Белые прожекторы сияют из-за горизонта, прямо над ними танцуют волны и медленно возникают завораживающие кроваво-красные вспышки. Сейчас светлее, чем в полнолуние, и птицы, кроншнепы и гуси, ведут себя шумнее, чем обычно в это время ночи. Они проснулись, решив, что наступил рассвет. Воздух пропитан электричеством, и само сияние необычное. Мне оно напоминает залитый водой стадион или пикник в свете автомобильных фар. Хотя я выросла здесь, я раньше никогда не находила времени полюбоваться веселыми танцорами. Помню, родители пытались уговорить меня отправиться зимней ночью на прогулку, а я хотела остаться дома и смотреть мультик «Супер Тед». Я смотрела из окна дома на небо над выгоном и думала, неужели вот этот белый свет и есть северное сияние? Сегодня ночью у меня нет никаких сомнений. Вечерами я выхожу на прогулку проверить, не ушли ли веселые танцоры, одновременно смотрю, какие фото выкладывают в сеть, болтаю с друзьями с Мейнленда или с юга о том, на что мы сейчас смотрим. Я вижу северное сияние и знаю, что и отец на ферме видит его. Проверяю прогноз космической погоды, предсказывающий северное сияние. Сейчас наблюдается сильнейший за последние несколько лет геомагнитный шторм. Жители Папия созваниваются, предлагают соседям выйти на улицу, полюбоваться на это зрелище. На следующий день мы обсуждаем северное сияние за утренним кофе с таким же энтузиазмом, с каким болтали бы о неожиданно хорошей погоде или чьей-то свадьбе. Я не ложусь допоздна, читаю о солнечных циклах и выбросах коронального вещества, о фотонах и полюсах. Читаю о космических кораблях и спутниках, контролирующих потенциально опасную солнечную активность и защищающих нас. Натыкаюсь на тревожные предположения, что энергия коронального вещества способна повредить наши электрические сети. Северное сияние может служить предупреждением. Часто по ночам я сижу в кровати с ноутбуком и гуляю по заброшенным страничкам бывшего. Вижу на панорамах Google, что ветки дерева напротив квартиры, где мы когда-то жили вместе, уже стали голыми. Я мечтаю о том, чтобы он узнал, что у меня все наладилось. Но знаю в глубине души, что не наладится, пока не станет все равно, в курсе ли он. Но этой ночью я одержима лишь северным сиянием. Навещая Тома в Манчестере, я проходила мимо гудящих баров, но не заглядывала внутрь, потому что искала падающие звезды. А здесь, на Папе, я сходила на большой ужин, на первую прогулку и даже немного потанцевала. чувствую себя достаточно сильной, чтобы гулять допоздна. В ближайшие недели ожидаются новые солнечные штормы, так что я обязательно выйду на улицу. Может, даже и за полночь, прямо перед сном. Посмотрю на небо, выключу экран телефона, отброшу подальше фонарик и пройдусь в темноте на север, навстречу сиянию. Может, не так все и плохо? Я променяла сияние диско-шара на северное сияние, но по-прежнему окружена танцорами. Вокруг меня кружатся 67 лун.